Десятая глава. Один. Проход, улиц. 25 октября 1854 года. Капитан-лейтенант Белых. Я, Кирия, хочу помочь болгарам. Есть у них такие, кто готов подняться. Момент уж очень подходящий. Османов крепко побили. И при Синопе побили, и в Крыму, и в Закавказье. А как поднимутся, нужно будет оружие, вот я и стану возить его на улице. Белых кивнул. Он внимательно изучил подборку материалов, сделанную для него Велесовым. Действительно, Крымская война вполне могла подстегнуть болгар в их борьбе с Османской империей. И лишь поражение России притушило искры народного возмущения, едва-едва тлевшие на Балканах. Но здесь, в этой реальности, как говорят Андрей и Велесов, ситуация развивается с точностью да наоборот. Османы унижены, их лучшие войска погибли в Крыму, европейские союзники атаманской порты разбиты вдребезги, самое время хорошенько раскачать лодку турецкого владычества. Были, правда, и некоторые сомнения. Я вот чего не понимаю, дядя Спира. Этот самый Стоян, то есть, прости, Цани Калянджи, он же выступал против греков-фонариотов, подбивает болгарскую церковь разругаться с константинопольским патриархатом, разве нет? Вот и Петр Калянджи, Ванькин брательник, греческие книги жег, они ведь церковные, православные, как же ты, грек, собираешься им помогать? Верно говоришь, Кирии, между греками и болгарами не все ладно, но ведь в Одессе мы мирно соседствуем. На одной улице и болгары, и греки живут, в один храм ходят, в православный. Нам бы только османов сбросить, а там договоримся как-нибудь. Не басурмане же. Капитан-лейтенант усмехнулся, так, чтобы не заметил собеседник, но смолчал. Не говорить же старику, что всего через 6 десятков лет Болгария будет воевать сначала с Грецией, а потом и с Россией. «Стоп», — одернул себя Белых, — «все время забываю. То, что случилось у нас, здесь может и не повториться. Иной итог Крымской войны неизбежно перевернет, уже перевернул всю европейскую политику и, конечно, изменит расклад сил на Балканах. Ведь русские войска в Валахии не остановятся. Может, и не придется ждать, когда Любен Каравелов, Васил Левский и Христо Ботев создадут революционную организацию и перейдут, по примеру русских народников, к террору против турецких властей. Что мешает ускорить этот процесс через того же Стояна Калянджи, не дожидаясь, когда турецкие власти переселят в Болгарию черкесских башибузуков, а те зальют эту страну православной кровью и доведут таки народ до восстания? «Так ты нам поможешь?» — осторожно поинтересовался капитанаки. «Тюрморез готов с нами идти, казачки его тоже. На улице каждый рвется с османами воевать. Только твоего слова ждут». «Давай не будем торопиться, дядя Спира, хорошо?» — ответил спецназовец. «Вот придем в Севастополь, хорошенько все обмозгуем и решим, что делать. Да ты не волнуйся, никто у тебя улиц не отберет и с турками воевать не запретит», — поспешно добавил он, увидев, как насторожился старик. «Просто по уму все надо делать. В Крыму много чего изменилось. Французы подняли мятеж, отреклись от своего императора и готовы принести присягу принцу Наполеону. Теперь хотят плыть в Марсель, сажать его на престол. А значит, французская эскадра вместе с русской пойдет к проливам, чтоб турки какой пакости не подстроили. Вот ты с ними отправляйся, там большие дела будут делаться. А в Севастополе починишься, с нужными людьми знакомство сведешь. Куда торопиться?» «То есть ты не будешь против?» — уточнил грек. «А вот ежели бы ты сам, твои люди, Кирия, могучие воины, с ними мы бы османов раз одолели. Да и вы нам не уступите. Пусть оружие у вас и похуже, зато как сражаетесь. Я вот что тебе скажу. В этих битвах, что в Варне, что в Крыму, и без нас можно было бы победить. Что у русского флота мин своих не было? Или брандеры делать разучились? Собраться надо было вовремя, зубы сжать и все силы отдать на разгром супостата. И думать, дядя Спира, крепко думать, а не орать, что мол шапками закидаем. Да, конечно, радио, гидропланы, пулеметы, все это сильно помогло. Но главное все-таки люди, их воля и решимость умереть за свою страну. Разве не так?» «Значит, не пойдешь ты с нами», — тяжко вздохнул старик. Иначе бы не такие слова говорил. «Да погоди ты с выводами!» — рассмеялся Белых. «Как ребенок, ей-богу! Куда ж я от вас теперь денусь?» 2. Документы проекта. Крым, 1854. Папка 11/19. Выдержки из расшифровки аудиозаписи совещания группы «Адамант» от 27.10.1854. Примечание от руки. К.М.Н. Капитан второго ранга Кременецкий, Н.И. В.Л. Член координационного штаба Велесов СБ. Бел. Кап. Лейт. Белых. Г.Р. Научный руководитель темы «Пробой Груздев ПМ». К.М.Н. Итак, товарищи, приближается час возвращения в 21 век. Должен отметить, что несмотря на то, что мы с вами оказались в крайне сложной ситуации, задача, поставленная руководством проекта, выполнена. Слово для доклада по этому вопросу имеет профессор Груздев. Г.Р. Спасибо, товарищ капитан первого ранга. К.М.Н. Второго, профессор. Г.Р. Да, разумеется, эти ваши военные порядки. Так вот, как вы все знаете, перед экспедиционной группой проекта «Крым-1854» была поставлена сложнейшая задача. Они должны были, оказавшись в прошлом, произвести масштабное воздействие на текущие события таким образом, чтобы вызвать существенное расхождение мировых линий настолько, что... К.М.Н. Прошу прощения, профессор, не все ориентируются в вашей терминологии. Не будете ли вы любезны вкратце... Г.Р. Да, конечно. Вкратце. Здешняя история до момента вмешательства во всем конкурентная нашей должна была измениться так, чтобы структура пространства-времени претерпела... Если совсем вкратце, местная история переходит на другие рельсы. Причем изменение это должно быть настолько масштабным, чтобы оно не подверглось затуханию в обозримый промежуток времени. Видите ли, товарищи офицеры, время — чрезвычайно упругая субстанция. Оно способно поглощать и сглаживать внешние воздействия. Если вмешательство будет недостаточно радикальным, то через некоторый промежуток времени возмущения угаснут, и все вернется, так сказать, на круги своя. К.М.Н. Да, товарищ капитан-лейтенант, спрашивайте. Белых. Если я правильно понял, требовалось так изменить исторические события, чтобы они ни в коем случае не вернулись к тем, что известны нам. Г.Р. Вы правы, молодой человек. Простите, не в курсе вашего звания. Белых. Капитан-лейтенант Игорь Белых, товарищ профессор. Г.Р. Да, товарищ Белых. Вы поняли правильно. Все дело в глубине и силе воздействия. Для того, чтобы их обеспечить, руководство проекта подготовило экспедиционную группу в составе 2 боевых кораблей и примерно 700 военнослужащих с соответствующим вооружением. Предполагалось, что такими силами группа легко обеспечит необходимый уровень воздействия, но вследствие феномена неясной пока природы, место этой группы заняли мы с вами. К счастью, мы оказались не одни. Благодаря воздействию феномена вместе с нами в 1854 году была перемещена группа кораблей Российского императорского флота, захваченная из 1916 года. Именно благодаря им мы сумели выполнить задачу в полной мере. К.М.Н. Профессор, в 2 словах. А зачем вообще понадобились эти ваши расхождения мировых линий? Г.Р. Простите, товарищ Кременецкий, но это совершенно секретная информация. Скажу одно. Наш успех позволит российским ученым в ближайшем будущем овладеть многими тайнами пространства времени. Вы можете гордиться, товарищи. Мы с вами сделали исключительно важное дело. К.М.Н. Спасибо, профессор. Итак, товарищи, вы все слышали. Добавлю, что по предложению научного руководителя темы «Пробой» профессора Груздева и члена консультационного штаба проекта «Крым-1854» товарища Велесова сформирована временная группа, которая временно, подчеркиваю, временно, останется в 1854 году для проведения Велесов. Временная группа останется временно. Смех в зале. К.М.Н. Вы что-то хотите добавить, товарищ член консультационного штаба? Велесов. Нет, я просто задумался. Продолжайте, пожалуйста. Каймен. Благодарю вас. Итак, группа останется для проведения ГЭР. Исследований. Каймен. Да, разумеется, исследований, связанных... Простите, не напомните ли? ГР. Для проведения исследований динамики хронокоррекции текущей мировой линии, вызванных плановой деятельностью группы проекта Крым-1854, а также для углубления хронокоррекции, если в этом возникнет необходимость. Каймен. Да, именно это я и хотел сказать. Так вот, товарищи, некоторые из вас выразили готовность войти в эту группу. Хочу еще раз напомнить, на вас лежит огромная ответственность. Надеюсь, каждый из вас принял решение взвешенно, обдуманно и без давления со стороны руководства, что отражено в соответствующим образом составленных документах. Старшим вышеупомянутой группы назначается... Вы, товарищ капитан-лейтенант. Белл. Но, товарищ капитан второго ранга, я некомпетентен в вопросах. Каймен. В вашей компетенции военные и организационные задачи. Роль научного руководителя временной группы возлагается на товарища Велесова. Вы не против, Сергей Борисович? Велесов. А как же Фомченко? Каймен. Генерал-лейтенант Фомченко самостоятельно поставил себе задачу в рамках своей компетенции. У меня нет информации на этот счет, но я уверен, что вы при необходимости окажете ему всю возможную помощь. В.Л. А он нам? К.М.Н. Не сомневаюсь, что он приложит для этого все усилия. В.Л. Мне бы вашу уверенность. Примечание от руки. Слышимость плохая. Видимо, данная реплика не была предназначена всем присутствующим. К.М.Н. Вы что-то сказали, товарищ научный руководитель? Вэлл. Нет, это так, мысли вслух. И вот какое дело. Насколько мне известно, генерал Фомченко не далее, как сегодня, отбыл в сопровождении князя Меншикова в Симферополь, а дальше в Санкт-Петербург. Не кажется ли вам странным столь поспешный отъезд, не дожидаясь неизвестных вам мероприятий, ни вашего отправления? Каймен. Видимо, у генерала Фомченко имеются на то веские основания. А сейчас, товарищи офицеры и сотрудники, хочу напомнить, через 2 дня мы отбываем домой. Предлагаю всем, кто подал рапорт о включении во временную группу, еще раз обдумать свое решение. Совещание закончено. Пауза. Шум сдвигаемой мебели. Каймен. Да, и попрошу остаться вас, товарищ капитан-лейтенант, и вас, товарищ Велесов. Нам надо закончить оформление кое-каких документов. Пауза. Шуршание бумаги. В.Л. А это обязательно? К.М.Н. А как же? Учет, товарищ Велесов, основа любой работы. Вам передается некоторое количество имущества, материалов и прочих... Бел. Материальных ценностей, К.М.Н. Совершенно верно. И прочих материальных ценностей, необходимых для проведения исследований динамики хронокоррекции. Или как там у вас это называется? И, кстати, не забудьте потом представить отчет об использовании. Три. Из дневника Велесова, СБ. 27 октября. Ну вот и расставлены все точки над «и». Я остаюсь. Не думал, что когда-нибудь примерю на себя потасканный пиджачок невозвращенца, а вот поди ж ты, пришлось. Совесть несколько успокаивает то, что, в отличие от многих сограждан, в разное время носивших это гордое имя, я не выбираю свободу, а также комфортную жизнь, 120 сортов сыра, океан, балет и выпивку с утра, как пел Висбор. Разве что самореализацию, но ведь это совсем другое дело. «Считай, Серега, что ты глубоко внедрен», — говорил Дрон. «Скажем, как Штирлиц». Тот, если помнишь, как ушел в начале 20-х в эмиграцию, так до 47-го и оставался. Я заметил, что Штирлицу полагался хотя бы передатчик в комплекте с радисткой Кэт. На что Дрон резонно возразил, что передатчик господин Исаев получил далеко не сразу, что до радистки Кэт, то никто не мешает подготовить ее из местных кадров. Как он Белых. Или мальчишка-минер заветного, по уши влюбившись в медсестру из морского госпиталя. Кстати, этот чувствительный роман, за которым с интересом следит наш сплоченный попаданский коллектив, пошел на второй заход. Федя Красницкий снова на больничной койке с дыркой от пули в бедре. А Даша опять обихаживает своего героя. Что ж, бог им в помощь. Так что я остаюсь не один. Список длинный, весь его я вот так сходу и не вспомню. Садаманта, ваш покорный слуга, Каплей Белых с тремя своими ухорезами, с именами, фамилиями боюсь напутать, помню только позывные. И неожиданно Никита Бабенко и Леха, наш бессменный оператор «Горизонта». Я невольно стал свидетелем того, как они, все пятеро, объявили о своем решении командиру ПСКР. «Хочу, товарищ капитан второго ранга, стать здешним Поповым, Зворыкиным, Эдисоном и Вестингаузом в одном лице», — заявил Старлей. «Вы только представьте, здесь поле непаханное для инженера-электрика и радиотехника. Все надо с нуля начинать. Где я еще такое грандиозное дело найду?» Алёха в ответ на недоуменный вопрос Кременецкого. «А вас я совсем не понимаю, главстаршина. Вы же на берег даже не сходили особо, все на корабле с аппаратурой. Вам-то что не имется?» — ответил. «Да потому и не имется, товарищ Ковторанг, что так толком ничего и не увидел. Я с детства обожаю фантастику, а тут такой шанс. Глядишь, придумаю и командирскую башенку, и промежуточный патрон». Кременецкий при этих словах недоуменно нахмурился, а я подмигнул Лехе. Похоже, мы с ним читали одни и те же книги. Ну и, разумеется, Фомич, то есть генерал Фомченко, Николай Антонович. Собственно, он и должен возглавить этот список, и как старший по званию, и по праву первенства. Он раньше всех объявил о том, что намерен остаться в 1854 году. Но в отличие от остальных, своих резонов генерал не объяснил. Мало того, он даже не счел нужным явиться на адамант, а объявил о своем решении письменно в пакете, доставленном курьером. Ох, и нахлебаемся мы лихо с Фомичом, чует мое сердце. Среди наших попутчиков из 1916-го невозвращенцев куда как больше. Оно и неудивительно. Многих, особенно тех, кого не ждут в 1916-м семьи, пугает перспектива оказаться в непонятном будущем. И даже не вдохновляет туманное обещание Груздева вернуть их в 1916 год. Во-первых, это еще вилами на воде писано, куда и как он их вернет. А во-вторых, с момента их отбытия в феврале 16-го всего год остается до революционных событий, и отнюдь не все горят желанием в них участвовать. Так что Зарин, как старший по званию, официально объявил, что все, без различия чинов, вольны в своем выборе оставаться или пытать судьбу. И добавил, что лично он, капитан первого ранга Зарин, не считает невозвращенцев отступниками, нарушившими воинскую присягу. Этот аргумент в конечном счете оказался решающим. Так команда миноносца «Заветный» почти вся решила продолжить службу России и династии Романовых в лице государя Николая Павловича, после того, как командир «Заветного» Краснопольский заявил, что не считает возможным бросать миноносец, пока не исчерпаны все меры к спасению корабля. Что же, если моряки считали возможным тонуть вместе со своими гибнущими кораблями, то чем, скажите на милость, пучина времени уступает пучине моря? Остается мичман Солодовников, бессменный командир морского быка, и, разумеется, наш добрый друг, обер-лейтенант Цурзеи Ганслют Йоган. Как-то раз он подробно расспросил Белых о том, что ждет милый Фатерлянд в грядущие 100 лет, выслушал, не поверил и явился за подтверждением и ко мне. Я показал подводнику кое-какие материалы, нашедшиеся на компе. Люд Йоган помрачнел и на целые сутки заперся в своей каюте, после чего заявил, что намерен остаться здесь и ни при каких обстоятельствах не изменит решение. Забавно, что Белых потом уверял, что самое сильное впечатление на Люд Йогана произвели не виды снесенного огненным штормом Дрездена, не печи Майданика, а серия фотографий с берлинского гей-парада 2015 года. И видеоролик о кёльнской ночи любви, устроенной под новый 2016 год беженцами из Сомали и Эритреи. Что ж, отлично его понимаю. В такой Германии кайзеровскому офицеру делать категорически нечего. Спасибо отцам-командирам, скупиться они не стали. И Зарин, и Кременецкий выгребли со своих кораблей все, без чего они могли вернуться назад. Барказы, баржи два дня подряд сновали между кораблями и берегом. Беспилотник, съемный ангар со всей начинкой, малый локатор, моторки, топливо, радиоаппаратура, запасные части, стрелковка, включая офицерские револьверы и пистолеты, резервные движки, генераторы, баллоны с кислородом и ацетиленом, инструментарии, расходники, ЗИП, резервное оборудование, безжалостно свинченное со штатных мест, две 120-миллиметровки Кане, снаряды, взрывчатка, акваланги, компрессоры, шлюпки, одежда, дымовые шашки и сигнальные ракеты, прожектора и фонарики, всяческая электроника, аккумуляторы, батареи, книги, справочники, оптика – все, что имеет отношение к медицине. К длинному списку добавилось имущество авиаотряда, то, что осталось в Каче, и то, что перевезено на Херсонес, а также заветный со всем содержимым. «Ну ладно, Зарин!» Еще неизвестно, вернется алмаз в свое время или нет. А вот как наш Кремень собрался отчитываться за утраченное имущество? А заодно о сгинувших неизвестно куда членах экспедиции, включая генерал-лейтенанта. Впрочем, это уже не мои проблемы. «Опять ты обскакал меня», — посетовал дрон. «Остаешься тут самым натуральным попаданцем, будешь перекраивать в волю историю, а мне домой ехать, бумажки писать». Не мог же я заявить ему, что, мол, не надо было жениться, тогда бы и ты остался. Андрюха — примерный семьянин. Говорю без всякой иронии. Сыну 4 года, и все у него, счастливчика, в этом плане впереди. Не то что у меня, убежденного холостяка и бобыля. К тому же это еще большой вопрос, кто кого в конечном счете обскачет. Его наверняка ждет еще одна прогулка. На помощь основной группе проекта «Крым-1854». Отправленный хронофизической магией Лилового Вихря в 1916-й. И там, надо полагать, тоже скучать не придется. На этом мне придется закончить свой дневник, во всяком случае первую его тетрадку. Решение принято, я остаюсь здесь, а вот мои записи, присовокупленные к отчетам и рапортам, которые еще предстоит написать моим спутникам и единовременцам, осядут, по-видимому, в архивах проекта. Единственная вольность, которую я себе позволю, это передам свои записи не Кременецкому и не Груздеву даже, а дрону, Андрею Митину, моему давнему другу и единомышленнику, которого, может, статься, я больше и не увижу. А может, и увижу. Мир, как известно, круглый, а мировые линии имеют свойство переплетаться в самых неожиданных комбинациях. А пока этого не случилось, я позволю себе напоследок мелкое хулиганство. И закончу первую тетрадь своих хроник фразой любимого персонажа. «Здравствуйте и прощайте, как всегда». Р. Железный, кровь Эмбера. Четыре. Крейсер второго ранга «Алмаз». 28 октября 1854 года. Попаданцы. Стылый ветер безжалостно продувал мостик. Крымская осень, несостоявшийся бархатный сезон, закончился как-то вдруг. Вчера только небо приветливо голубело над мачтами русских кораблей, а теперь свинцовая пелена облаков над древней Ахтиарской бухтой обещала дождь. Корабли мотало на якорях, в первой колонне стояли фрегаты Черноморского флота, за ними сундуки линкоров, а на заднем плане перед пушками Константиновской батареи колонна неуклюжих громадин под французскими триколорами. Головной Виль де Пари стоит на траверзе флагманской императрицы Марии, пушечные порты на флагмане адмирала Буа-Вильмаэза закрыты, лишь малые коронады высовываются шканцев свои кургузы и рыла. А дальше попарно гордые победители, ощетинившиеся пушками, и угрюмые, придавленные свинцовой серостью облаков, побежденные – Наполеон, Монтебелло, Шарлемань, Помон, за ними Боярд, Алжир, Маренго и Фридланд, чьи борта и рангоут еще несут следы огня и отметины от русских ядер. На двух последних, на гафелях над французскими – андреевские флаги. Признаться, не ожидал, что Корнилов позволит лягушатникам поставить свой строй и эти два. — заметил Андрей. — Формально-то это трофеи. «Великий князь настоял», — ответил прапорщик. «Уж как уговаривал, вы бы слышали. Вице-адмирал до последнего упирался, мол, не могу без высочайшего соизволения и точка. Но Николая Николаевича поддержали Нахимов с Истоминым, втроем они его в конце концов уломали». Лобанов-Ростовский с памятного дня Альминского сражения почти безотлучно находился при великом князе и, как никто другой, был в курсе происходящего. «А Меньшиков?» — осведомился Андрей. «Все же главнокомандующий войсками в Крыму. Не понимаю, как он решился уехать из Севастополя накануне такого события». «Потому и решился, что знал, великий князь ни почем не пропустит смотра. Расчет светлейшего прост — оказаться у государя хоть на день, да раньше, и первым поведать ему о наших делах, лично, не по телеграфу. А уж там...» И прапорщик обреченно махнул рукой. «Чем ему так не понравилась затея великого князя?» — удивился Эссен. «Кажется, чего уж лучше, подложить Наполеону Третьему этакую свинью в виде конкурента за императорскую корону, да еще и при армии и флоте. Под ним трон и так шатается, а тут такой сюрприз». «Меньшиков полагает, что без личного одобрения государя о таких вещах даже думать не следует, не то что устраивать такие вот эскапады», — Лобанов-Ростовский кивнул на строй французских кораблей. «Вообще-то резон в этом есть. Император кротким нравом не отличается, выходка сынка вполне может его взбесить. Как же, не посоветовавшись, ставить царя перед фактом, да еще в таком важном политическом деле? Ведь теперь Николай I не сможет, не потеряв лица, отыграть назад. Сведения о том, что принц Наполеон при поддержке России собрался отнимать у дядюшки престол, наверняка уже разлетелись по всей Европе». «На то и расчет», — ухмыльнулся прапорщик. «Я вчера имел беседу с Николаем Николаевичем на этот счет. Так он прямо и сказал, мол, после этого парада папа уже не сможет пойти на попятный. Да и не любит Николай Павлович Луи Наполеона, крепко не любит. Недаром даже в поздравительном письме по случаю коронации назвал его «Бонами, добрый друг», а не «Шарфрайер», «дорогой брат». Мол, захвативший власть в результате переворота император французов ему не ровня. «Авантюра это вот что», — пробурчал Эссен. «Воля ваша, а я бы все же дождался ответа из Петербурга. Впрочем, это вам здесь жить». «Вот и именно», — осклабился прапорщик. «Скажите честно, Реймонд Федорович, неужто душа не болит такое дело бросать? А то оставайтесь, мы с вами еще полетаем». Эссен не стал отвечать. Все уже сказано, все решения приняты. О чем спорить? Он покосился на потомков. Велесов с Андреем Митиным стояли рядом на мостике. Алмаз возглавлял колонну бутаковского отряда, вытянувшуюся под углом к линейному ордеру. Вторым стоит Адамант, за ним морской бык, Владимир, Романосец и остальные варнинские ветераны. Линкоры один за другим окутывались облаками порохового дыма, и при каждом залпе низкие облака вздрагивали от пушечного рева. Русские корабли салютовали победно, с обоих бортов, полными залпами. Французы отвечали жиденькой пальбой с верхних деков, гирлянды флагов расцвечивания бились на ветру. Матросы, высвистанные наверх по случаю адмиральского смотра, густо облепили реи. Андрей обратил внимание, что на французах интервалы между фигурками чуть ли не втрое больше, чем на нахимовских кораблях. Ну да разумеется, в Севастополь корабли Буа-Вельмаэза пришли на буксире за русскими пароходами, имея на борту не более четвертой части. Остальные ждут в лагере, в Евпатории под присмотром казаков. Ружья, пушки, мортиры, все оружие и боеприпасы, за исключением офицерских сабель, помещены под охрану. Туда же помещено содержимое крюйт-камер. Сейчас на французских кораблях лишь по десятку другому холостых салютационных зарядов. Пленные англичане и турки, те, кто уцелел после кровавой резни, а также французы, отказавшиеся присягать принцу Наполеону, содержались в крепостных казематах. Отказников набралось немного. Французский экспедиционный корпус почти в полном составе, и большинство уцелевших моряков охотно присягнули претенденту. Сегодня пушки салютовали и ему. Принц Наполеон вместе с великим князем и адмиралами принимал этот парад. В акватории было не протолкнуться от кораблей, а потому первоначальную идею обойти строй на алмазе или адаманте пришлось отвергнуть. Вместо этого Корнилов распорядился привести в парадный вид аргонавта. Маленькая винтовая шхуна, а ныне первый русский миноносец, отличившийся в варнинской эпопее, как нельзя лучше подходил для этой цели. Потомки установили на кораблик мощный громкоговоритель, и теперь речи высоких особ слышал весь рейд. предал интересы Франции, бросил ее в горнило бессмысленной, преступной войны с Российской империей. Адмирал Буавель-Маэс говорил, делая большие паузы, чтобы переводчик мог повторить его слова по-русски. Не все преступления узурпатора. Он заключил союз с извечным врагом Франции, Великобританией. И за английское золото послал нас с вами умирать на другой конец Европы. Будто мало настрадались наши отцы и деды в снегах России. Будто недостаточно прекрасной Франции кровавого урока, полученного 40 лет назад. И снова русские и французы убивают друг друга ради того, чтобы богатели торгаши, засевшие за Ла-Маншем, и их турецкие клиенты. Так не бывать же этому. Пора, наконец, примерно наказать предателя, навлекшего на наши народы бесчисленные беды, а заодно дать отпор островному пауку, разжиревшему на крови и золоте, высосанном из половины мира. Красиво излагает собака, подумал Андрей. Голову можно дать на отсечение. Недели не пройдет, как текст речи получит редакции всех сколько-нибудь влиятельных европейских газет. И хорошо, и правильно. Пусть джентльмены откушают того блюда, что приготовили для других. Союз между Францией и Россией при нейтральной Австрии, приведенной к ничтожеству Турции, вот он, страшный сон королевы Виктории. «Хочу выразить уважение нашим вчерашним противникам, доблестным русским матросам, солдатам и офицерам, в который раз они продемонстрировали, что Российская империя и Франция — это последние оплоты рыцарства и благородства в нашем мире. Не то что трусливые и подлые просвещенные мореплаватели, бросившие союзника при первой опасности. Франция получила горький урок. Островному волку нельзя верить, сколько бы он ни рядился в овечью шкуру». Переводчик умолк. На несколько секунд над бухтой повисла мертвая тишина, а потом небо дрогнуло от приветственных криков. Кричали матросы на реях линейных кораблей, и офицеры на палубах, им вторили с берега толпы горожан. В глубине бухты, там, где стояли концевые корабли всех трех колонн, заворочился пушечный гул и накатился ближе, ближе, по мере того, как корабли один за другим окутывались облаками дыма. И словно по их сигналу над гаванью пронеслись в строю клина три гидроплана, выпуская одну за другой разноцветные ракеты. «Марченко и Энгельмейер», — прокомментировал Эссен. «О ведущем Качинский. Не удержался все-таки Викториан Романович. Говорит, раз уж я все события пропустил, в лазарете провалялся, дайте хоть напоследок слетать, сверху поглядеть на этот Севастополь». «А Борюсик ему и отвечает», — подхватил Лобанов-Ростовский. «Отчего же напоследок-то, господин лейтенант? Оставайтесь, еще и авиагруппой покомандуете. У нас как раз три аппарата, а одного пилота не достает». «Неужели согласился?» — удивился Андрей. «Ну ладно, мы с вами с первого дня в этой каше варимся. Можно сказать, прикипели. А он-то с чего?» «Скажите спасибо Сергею Борисовичу», — ухмыльнулся прапорщик. Качинский, как узнал, что в их истории он эмигрировал в САСШ и там строил самолеты, прямо так и заявил: «Нет уж, увольте, насмотрелся я на Янки. Наглый народ, беспринципный, а уж лицемеры каких поискать. Лучше я здесь стану авиаконструктором и, даст бог, помогу России стать первой авиационной державой». Ну, я ему и говорю: «У нас уже есть кандидаты на братьев Райт, ну а вы будете, скажем, Сантос Дюмоном. Чем плохо?» Тройка гидропланов описала еще один круг над гаванью, спустившись к самым верхушкам мачт. И Андрей подумал: должно быть, французским морякам не так уж и радостно смотреть на эти стрекозы, недавно забрасывавшие их флешетами и ромовыми бабами. Впрочем, галы — народ отходчивый, вон как вопят и бросают в воздух свои смешные береты с помпонами. Летающие лодки, закончив круг почета, набрали высоту и повернули на север. «В качу пошли», — сказал Эссен. «Да и нам, господа, пора за ними. При такой волне часа полтора ходу, если, конечно, ваш Кременецкий даст моторку». «Даст, никуда не денется», — пообещал Велесов, вытаскивая рацию. «И вообще, это уже не его моторка. Я, к вашему сведению, за нее по всей форме расписался, значит, имею право». 5. База гидропланов Кача. 28 октября 1854 года. Реймонд фон Эссен. «Вот от моря и до моря нить железная скользит. Много славы, много горя эта нить порой гласит. Вот с поляны ворон черный прилетел и сел на ней. Сел и каркнул, и крылами замахал он веселей. И кричит он, и ликует, и кружится все над ней. Уж не кровь ли ворон чует севастопольских вестей?» «Тютчев», — пояснил Корнилович в ответ на удивленные взгляды сослуживцев, — «еще с гимназии помню. Представляли как-то концерт по случаю годовщины Севастопольской страды. Так мне выпало стихи читать. В 55-м, кажется, написано». «Ну, здесь-то стихи другие будут сочинять», — ответил фон Эссен. «И все больше дифирамбы. Вести-то из Севастополя приходят вполне жизнеутверждающие». «Это верно», — вздохнул Энгельмейер. «Только им это уже не поможет». И кивнул на деревянную пирамидку, увенчанную лаково-желтым пропеллером. На привинченной бронзовой дощечке значилось: «Российские авиаторы, славно павшие за Отечество. Заварят прапорщик по морской части, Бушмарин Владимир, пилот-наблюдатель. Погиб 30 дня месяца августа 1854 года от Рождества Христова. Мичман Цивинский Николай, пилот. Погиб 8 дня месяца сентября 1854 года от Рождества Христова. Штабс-капитан Скирмунд Иван, пилот-наблюдатель. Погиб 8 дня месяца сентября 1854 года от Рождества Христова. Флота-волонтер Петр О. Лири, бомбардир-наблюдатель. Погиб 17 дня месяца октября 1854 года от Рождества Христова». «Петьке-то свезло», — произнес угрюмый Кобылин. «Нашего брата морского авиатора не часто в землю хоронят. Одна у нас могила, общая. Море». Эссен кивнул. Под пирамидкой лежал прах только двоих из тех четырех, чьи имена значились на монументе: юного ирландца и литнаба с аппарата Корниловича, погибшего в первый день переноса. От двух других авиаторов не осталось ровным счетом ничего. Оба сгорели на шканцах британского линкора вместе со своим гидропланом. В братскую могилу положили шлем Вани Скирмунта и новенький с золотыми мичманскими погонами френч Коли Цивинского. Кондуктор с Алмаза, гравировавший по просьбе авиаторов табличку для памятника, задал Эссену вроде бы простой вопрос: какие ставить даты рождения? Немного подумав, лейтенант распорядился убрать этот пункт у всех троих. Незачем озадачивать ни в чем не повинных людей такой непонятностью, как люди, погибшие за 40 лет до своего рождения. Кому надо, в курсе, а остальным знать ни к чему. Пилоты, наблюдатели, мотористы, весь личный состав алмазовской авиагруппы собрался здесь, на верхушке крутого обрыва, откуда к воде сбегала узкая, заросшая полынью тропка. Вдалеке виднелись ангары Качинской базы, на слипах уставшими чайками пристроились гидропланы. Эссон опустился на колено, поправил венок. Встал, вытянулся по стойке смирно, держа фуражку на сгибе руки. Кобылин кивнул расчету. Трое мотористов скинули карабины, ударили в низкое небо залпом. Передернули — залп. И еще. Дождавшись, пока развеется дым от выстрелов, Эссон надел фуражку и вскинул руку к козырьку. Остальные авиаторы повторили его жест. За спиной лейтенанта кто-то деликатно кашлянул. Эссон повернулся. В окружении чисто одетых хуторян, мужиков, баб, мальчишек, стоял сухонький севобородый дьячок. Эссон знал его. Дьячок служил в церквушке на окраине Севастополя, а в Качу пришел по приглашению лейтенанта Марченко, занимавшегося устройством похорон. — Родственники есть у убиенных? — поинтересовался дьячок. Голос у него был высокий, надтреснутый. — Что бы, значит, отписать? Где могилка-то? Надо же, чтобы у людей было где поплакать, помянуть прилично. «Некому их поминать, кроме нас, батюшка», — ответил лейтенант. «Родня, ежели и есть, то уж больно далеко им сюда добираться. Нет, некому о могилке сообщать». «Ну и ладно», — легко согласился дичок. «Вы, господин офицер, будьте в надёже. Мы за могилкой присмотрим. Все как надо будет». «Присмотрим», — согласился сумрачный хуторянин. «А как война закончится, всем миром деньги соберем и часовенку здесь на горушке поставим. Чтобы, значит, память была. Чтоб и дети наши помнили, и внуки. Так что не сомневайтесь, ваше высокоблагородие, по-доброму сладим». «Позвольте, значит, осведомиться», — спросил помявшись дичок. «Товарищ ваш, который тут лежит, Петром прозывается, который... Фамилия у него чудная. Он что, не русский? И веры какой будет? Православный?» Эссон поднял глаза и тяжело, в упор, посмотрел на дичка. Тот смутился, закашлялся. «Я потому спрашиваю, чтоб знать, по какому обычаю отпевать новоприставленного раба Божия, чтоб честь по чести за упокойное отслужить и каждый год в этот год поминать. Нельзя без этого, не по-христиански». «Православный он», — ответил за Эссона Марченко. «Поминай отче как православного. Раз за русскую землю голову сложил, значит, наш он. Православный и никак иначе». «Верно», — подтвердил Эссон. «И никак иначе». Ну вот и все. Теперь и здесь появилась могила русских авиаторов. И где бы мы теперь ни оказались, они навсегда останутся здесь. И не важно, что Петька Патрик родом из далекой Ирландии, раслетал и погиб на русском аппарате, раз сражался плечом к плечу с нами против врагов России, значит, русский. И имя у него будет русское. Петька. Петр. Теперь и навсегда.